33. Заключение книги. Заключительные строчки книги часто содержат в себе чрезвычайно важные указания на главную мысль книги, на ее задачи, подводят итог выполненной в ней работе, иногда содержат резюме основного содержания книги. Нередко все это выделяется в особую главу заключения. Не посмотреть конец книги предварительному ознакомлению с ней значит сделать большой промах.